Глава четвертая. Засада. «Чему такая спешка?» — ворчал Драгунский, унтер, следуя со своей пятеркой за егерями. «До рассвета еще 3 часа. Это когда посольские по каретам рассядутся? Им ведь еще чаи, кофеи распивать нужно». «Первый караул. Вот ваше место», — донеслось от головы длинного конного отряда. «Жлейкин, сам во главе его встанешь». 11 человек отъехали на обочину и спешились, а остальные всадники из отряда продолжили свое движение дальше. Через 10 минут отряд снова остановился, капитан Бегов выставил очередной караул во главе с капралом Кожуховым. «Лука Назарович, как и обговаривали, стоим и ждем посольского поезда. Ваше дело караул, в кусты мы не лезем. Если вдруг чего, тогда уж действуйте, ну, вы и сами все знаете». «Так точно, ваш бродь, знаем». — кивнул капрал. — На обочину, братцы, спешиваемся. — кивнул он своим людям. — Коней чуть в сторону отведите, стреножьте их только. Третьим караулом вставала неполная дюжина во главе старшего егерского звена Горшкова. Капитан Бегов провел такой же инструктаж, как и всем остальным, и повел отряд дальше. Ему нужно было успеть выставить посты по всему тракту на 100 миль к северу, а времени было в обрез. «Ты, Герасим, на меня не серчай, что меня тут старшим поставили!» Отведя в сторону драгунского унтера, негромко проговорил Горшков. «Сам понимаешь, не я сам такое придумал, к начальству все вопросы. Поэтому давай-ка все миром решать». «Дык я-то вроде и ничего», — пожал плечами драгун. «А чего такая строгость и важность? Через каждые 5 верст караул выставляем. Офицеры злючие, всех строчают». «Нападение ждем», — понизив голос до шепота, проговорил Фрол. «Теперь что-то можно сказать, как мы на пост встали. Злые дни есть, которые на посольский поезд могут напасть. Вот нам и приказано дорогу оберегать, чтобы они близко не вздумали к ней подкрасться». «А да как же эти 5 верст убережешь?» — воскликнул Драгон. «Даже если весь десяток мы здесь поставим, все одно промеж нас можно будет легко к дороге подкрасться». Тут целого плутонга вовсе не хватит, чтоб каждый соседа своего видел. — А это и не нужно, и в кусты лезть никому не надобно, — проговорил, оглядывая заросли у обочины Горшков. — Вы, Герасим Андреевич, как рассветет совсем, по парам разобьетесь и станете дорогу объезжать. А вот моя пятерка посеред нашего караульного куска дороги встанет. Это, ежели чего случится, чтоб можно было хоть куда нам быстро добежать. Топали копытами стреноженные кони, пощипывая траву. Егеря, пристроившись прямо на обочине на своих парусиновых пологах, похрапывали. Драгуны спали на снятых с лошадях попонах, и только часовой Ежаков, перехватив в локтях и прижав к груди фузею, медленно ступал по пожухлой от жары траве. Предрассветный час был тих, лишь изредка пискнет где-то птица, да неумолкаемо звенят цикады. Но вот и они замолчали, звезды погасли, и первые лучи солнца разогнали предрассветную мглу. Егерь огляделся и, откашлившись, пробасил: «Светает, однако. Хватит уже дрыхнуть-то. Кто служит-то будет править?» «Вот и правил бы сам», — проворчал Лыков, приподнимая голову. «Еще не рассвело даже совсем, а ты уже будешь всех, Ванька, балбес». «Не выдумывай», — воскликнул тот. «Я уже холм вижу, а до него 300 шагов, пожалуй, будет». «Значит, уже утро наступило. Лентяй ты, рябой. Тебе бы только поспать подальше или пожрать послаще, дурында ты неразумная». «Ну, хватит уже вам собачиться», — проворчал Горшков, вставая со своего полога. «Сейчас сухариков погрызем, водичкой их из манерок запьем и начнем караульную службу нести. Вставайте, братцы!» «Шайзе! Вы шлейх зинзи ауфштайген!» «Дерьмо, как они неудачно встали, немецкий!» — проворчал негромко здоровенный пруссак, рассматривая расположившихся неподалеку от холма русских. «Ты же говорил, юнтер, что русские нерасторопны, и нам нечего опасаться!» — спросил его на хорошем немецком жилистый высокий британец. «Мне так сказал мой хозяин», — поморщился тот. «Лишь бы они не принялись обшаривать окрестности. Вон тех 5 в зеленом, видишь?» Протянул он руку в сторону встающих с земли русских. «Этот Джон Егеря — очень опасный противник. Не могу отсюда разглядеть, но если у них на касках есть волчьи хвосты, то они вдвойне опаснее. Такие стреляют не хуже нас. и даже штуцера некоторые имеют. В лесу себя как опытные охотники ведут. Так что если они начнут прочесывать местность, то лучше нам не рисковать и уходить к шхуне». «Нет, Гюнтер, так дело не пойдет», — покачал головой британец. «У меня задание, и я его выполню. С твоими людьми или же без вас?» «Ну и черт с тобой», — сплюнул тот. «У меня строгий наказ от барона — действовать осторожно и не рисковать. Если что-то здесь не получится, будет возможность и позже в самих яссах отыграться». «Ладно, посмотрим, как дальше сложится», — проворчал британец. «Имею в виду, Гюнтер, без меня вас на шхуну все равно не возьмут. Будете от казаков на своих ногах убегать». «А без меня вы не узнаете, в какую именно карету стрелять нужно», — парировал прусак. «Ладно», — кивнул Джон, — «отходить все равно нам вместе нужно. Попадаться в руки русским никому нельзя». «Хорошее место», — одобрительно проговорил он, осматривая при утреннем свете подступы. 150 шагов до цели. На этой дорожной петле у холма кареты, хочешь не хочешь, а скорость обязательно сбросят. Лишь бы и правда, эти зеленые все нам не испортили», — кивнул он на суетившихся с южной стороны холма у дороги русских. Алексей, с посаженной на коней дозорной ротой, ехал прямо следом за большой, крытой черной кожей каретой главного в посольстве турка. Тут же рядом скакала и отборная сотня сипахов. Следом шли еще две турецкие кареты, и потом катила в богатой отделке карета князя Потемкина. Весь поезд был приличных размеров, и охраны в нем хватало. Первые 5 верст пролетели быстро. По утреннему холодку ехать было одно удовольствие. С правой стороны за кустами и деревьями сверкала гладь озера Братос. Вот в сторону на обочину отошел парный разъезд «Драгун». Всадники приложили ладони к каскам, отдавая честь потемкинской карете. Еще парный разъезд и группка егерей во главе с подпоручиком Желейкиным. Поезд пошел по второму охраняемому 5-мильному отрезку. «Как думаете, Алексей Петрович, где более всего можно нападение ждать?» — нагнав полковника, спросил Осокин. «В любом месте, Тимофей Захарович», — провожая глазами очередной парный разъезд «Драгун», — проговорил Егоров. «Наши кавалеристы, посланные за теми каретами, что уехали вчера в Яссы, так и не вернулись. Видать, кареты тягнали хорошо, а это значит, что их пассажиры могли хоть где из них выйти, даже под самыми Яссами. Но я в этом сомневаюсь, учитывая, что через 30 верст дорога начнет сильно удаляться от реки Прут. Ждать нападения нужно, полагая, на этом участке. Сам понимаешь, неспроста же в эту реку британская шхуна ушла». Мимо промелькнул еще один конный разъезд «Драгун» и пятерка егерей во главе с капралом Кожуховым. Драгуны горцевали, отдавая честь, а вот егеря напротив, рассыпавшись цепью с ружьями наготове, осматривали заросшие деревьями и кустами окрестности. «Третий участок. Здесь звеньевой Чижов за старшего», — крикнул, настегивая кобылу, Осокин. «Шебутной егерь. Штрафные раз от раза получает, но зато сметливый. Я его давно приметил. К себе в роту звал. Но у них же артель на первом месте». «Помню такого», — кивнул Алексей. «Весной Бегов его 2 недели по нужникам гонял. А он потом вон как на дунайских поисках и под Мачином отличился. Дурь слетит совсем, в капралы перейдет». Шел 3-й 5-мильный отрезок пути. «Джон, передай своим людям стрелять только после того, как я буду уверен, что это наша цель», — проговорил Гюнтер, открывая крышку круглого футляра. «Ого, какая богатая вещь!» — присвистнул британец, с завистью глядя на подзорную трубу. «Хорошо живешь, прусак». «Не моя», — проворчал тот, протирая окуляр бархоткой. «Барон дал, чтобы не ошибиться с каретой. Так-то она приметная, но так уж надежней». И он навел трубу на русский пикет. От него как раз отъезжали 2 драгунские пары. Одна шла в южную сторону дороги, другая — на север. Третья пара оставалась на месте около егерей. Те же встали в цепи, набрав дистанцию в 10 шагов друг от друга, внимательно оглядывали окрестности. «Доннерветтер!» — выругался Гюнтер. «Джон, я тебе говорил про егерей с волчьими хвостами на касках. Это они!» В окуляр трубы немцу были хорошо видны все детали мундиров. «О, у одного даже при себе, похоже, штуцер!» — процедил он сквозь зубы. «Ни о каком повторном выстреле даже и речи быть не может. Стреляем и сразу же уходим!» «Не волнуйся ты так», — попробовал успокоить прусака Джон. «До пикета русских далеко. Мы же проверили. Им, чтобы на холм подняться еще и через овраг, нужно сначала перебраться. Но мы-то их ждать тут не будем. Пока это они сюда поднимутся, мы уже в сторону реки давно отбежим. Полмили фора у нас точно тут будет. Сам понимаешь, им в горку бежать — это дыхание сбивать. А вот нам с горки вниз гораздо легче и быстрее. 2 мили всего, а там уже плавнее река будет. Самое главное, что для кавалерии эти места непроходимы. Немного только посуху пробежаться, а потом дальше уже с заводи пойдут. Уйдем!» Время тянулось томительно долго. Пристроившись за большим пнем, Гюнтер неотрывно смотрел в южную сторону и только изредка переводил окуляр трубы на русский пикет. Егеря стояли не как привычные часовые неподвижными болванчиками. Они переходили с места на место и непрерывно осматривали окрестности. Пара человек даже дошла по дороге до холма и пристально его осмотрела. «Только бы наверх не полезли», — молил про себя Гюнтер, — «тогда все дело провалится». Но нет, егеря немного постояли, прошли еще на север на пару сотен шагов, а потом вернулись обратно к своим. «Но где же посольский поезд?» — била в мозгу мысль. «Барон ведь сказал, что у него совершенно точные сведения об его отправлении к яссам рано поутру. А вдруг все переиграли? Вдруг переговоры решили и дальше проводить в Галиции? Русский князь ведь такой взбалмошный, захотелось и приказал отменить выезд. Плакала тогда его премия в 50 фридрихсдоров». Фридрихсдор — прусская золотая монета, названная в честь Фридриха II и равная 5 серебряным рейхсталерам. В перерасчете на рубли Российской империи один фридрихсдорф соответствовал примерно 5 рублям 3 копейкам золотом. «А у него в Пруссии в доме крыша протекает. Старшую дочь Эльзу замуж за сына булочника отдавать, сына Эриха учить, эх!» И он, глубоко вздохнув, погладил хозяйский штуцер. Так же, как и он, лежали рядом 8 человек с нарезными ружьями. У каждого из них была своя причина ожидать посольский поезд. И причина эта — золото. Русский со штуцером в руках присел, покачался из стороны в сторону, попрыгал и заковырял пальцами в казенной части своего оружия. «Ремень в курке замка, наверное, проверяет. Или, может, пороховую затравку?» — пробормотал Гюнтер и перевел окуляр трубы вдаль на дорогу. «Едет!» — воскликнул он, заметив вытягивающуюся из-за поворота змею длинной колонны. Джон отдал команду на английском, и 4 его стрелков вслед за старшим защелкали, отжимая курки на штуцерах. «Карета! Карета! Где эта карета?» — лихорадочно скользил взглядом по приближающейся колонне Гюнтер. «Вот она!» Сначала в голове едут русские кареты в окружении кавалеристов. Далее 50 сипахов, потом опять русские в зеленых мундирах, и вот уже идут посольские кареты турок. 2 простые, а потом как раз та, что и была нужна. Именно в ней, огромной, черной, влекомой целой дюжиной коней, и перевозили высших сановников порты. Катила она в окружении турецких воинов. Следом за ней скакали еще всадники в зеленых мундирах. «Плотно опекают», — подумал Гюнтер. «Ну ничего, стрелять мы будем сверху, а это значит, что всадники на конях нам вовсе не помеха». «Странно, а почему тут среди турецких карет еще и русская в богатой отделке затесалась?» — мелькнула у него мысль. Но раздумывать времени не было, голова колонны уже проезжала мимо холма. «Джон, гляди, вон 2 половины поезда», — указал он рукой. «Там турецкая часть. В ней в голове 2 обычные кареты, а потом за ними большая, просто огромная. Сразу же за ней еще 2, и потом вся в золоте русская. Вот та огромная, что катит среди меньшей перед русской, это и есть наша цель. Стреляем, когда она будет прямо напротив, целимся в заднюю ее часть. Именно в ней, в самый удобный, должен ехать рейс Эфенди». «Понял», — крикнул британец, и быстро перевел все сказанное своим людям. «Удобное место для засады», — отметил дорожный изгиб у холма Алексей. «Сколько их таких еще удобных мест будет впереди? И где-то должны ждать своего часа иноземные стрелки, если, конечно, они все правильно поняли и рассчитали с бароном. А если вдруг нет, и вся эта большая суета будет лишней?» Голова поезда обогнула холм и, набирая скорость, покатила дальше. А вот середина, где и находилась турецкая делегация, только-только втягивалась в дорожную петлю. Бам-бам-бам! Хлестко ударили выстрелы. Ехавшие так медленно кареты остановились, и из тех четырех, что следовали впереди и позади огромной турецкой, высыпали люди в зеленых мундирах. «Холм! Самая середка! Там, где проплешина!» — крикнул, указывая рукой на цель Афанасьев. Тихон, отщелкнув курок штуцера, водил стволом, выискивая цель. От того места, где растительность была не такой густой, и ближе к вершине возвышенности, ветерок относил в сторону серое облачко дыма. Там что-то мелькнуло, и капрал выжил спусковой крючок. Вслед за его выстрелом ударили сразу несколько десятков винтовальных и гладких стволов. Пятерка Горшкова уже влетела во враг и теперь карабкалась по его противоположному склону. «Вперед, братцы! Живьем постарайтесь кого-нибудь взять!» — рявкнул Егоров, перезаряжая штуцер. Около сотни спешенных егерей устремились к холму, а выпрыгнувшие из карет штуцерники Афанасьева все били по нему, осыпая пулями. Гюнтер, пригнувшись, подбежал к лежащему без движения Дитриху, перевернул его на спину и выругался. В синее небо глядели застывшие мертвые глаза, а из уголка рта бежала алая струйка крови. «Готовы, он не видит, что ли? Бежим!» — рявкнул Джон. Пуля ударила в ствол дерева буквально в пять от головы, и он резко пригнулся. Гюнтер, перекрестившись, закрыл глаза товарища и, вскочив на ноги, сделал три шага. Свинец вошел ему сзади в бедро, и он, громко вскрикнув, упал на землю. «Бежать можешь?» — крикнул Джон, наклоняясь над прусаком. «Найн!» — прорычал тот, зажимая рану рукой. «Бегите без меня!» «Прости, друг, ничего личного!» Джон выхватил из-за пазухи пистоль и, отщелкнув курок, выжал спусковую скобу. «Ты же знаешь, нам нельзя попадаться в руки русских!» «Ваше высокоблагородие, сюда!» — крикнул Мухин. «Тут среди кустов два трупа лежат!» Алексей, преодолев подъем, выскочил на прогалину. Здесь уже обшаривала заросли пара дюжин егерей. «Ого! А это ведь наш с тобой знакомец, Тихон!» — проговорил полковник, присаживаясь возле одного из убитых. «Так точно, ваше высокоблагородие!» — кивнул капрал. «Гюнтер это, денщик того самого прусского посольского барона. А вы этот штуцер, что рядом с ним лежит, узнаете?» «Вот это да!» — присвистнул в удивлении Егоров. «Не думал, что снова буду его держать». В руках у него был тот самый прусский штуцер барона Иоганна Корфа, который он у него выиграл 4 года назад. Уж спутать с другим Алексеева никак не мог. Клеймо мастера, год выпуска и даже зазубрины на стволе — все было знакомым. «Ваше высокоблагородие, а ведь умер он не от нашей пули», — проговорил удивленно Мухин, осматривая тело. «Ну да, ногу, похоже, это мы ему пробили. А тут вот сами поглядите, вблизи прям в упор, в грудь ему стреляли. Вон и от горящего пыжа, и от пороховых крупиц подпалены на одеже». «Это что ж получается такое, ваше высокоблагородие?» — пробормотал он ошарашенный. «Свои его, что ли?» «Похоже, что да, добили», — кивнул Алексей, осматривая одежду возле пулевой пробоины. «Да как же такое возможно, чтоб свои и своих?» — прошептал потрясенный капрал. — Грех-то какой! Звери они, что ли? На прогалину выскочил запыхавшийся Лужин. Остановившись и окинув все быстрым взглядом, он в сердцах махнул рукой. — Не поспел. Вот ведь незадача. Пока это я с головой колонны подскакал, а здесь уже и все закончилось. Не догоню я, Алексей Петрович, уже наших? — Нет, не догонишь, Федя, — покачал головой полковник. — Они уже, небось, версти от нас к самым плавням реки подбегают. «Кажись, бахнуло где-то», — негромко проговорил Аникеев. «О, слышь, Вадя, теперь опять. Слабенькое, так еле-еле слышно». «Да нет, Борис Матвеевич, показалось тебе, тихо ведь», — помотал головой напарник. «Может, это жерех на течении хвостом мелочь бьет?» «Ага, конечно, жерех. Ты чего?» — фыркнул унтер. «А то я не расслышал бы». «Не с воды этот звук шел, а с самой глубины берега, и не кони это наши!» Сразу отмел он новое предположение егеря. «Точно говорю тебе, выстрелы это были, только далеко, не меньше, как в версте!» Сержант привстал из-за куста, пристально оглядел стоящую в затоне шхуну и махнул рукой. «За мной, Вадимка, только пригнись. Чуток от берега отбежим, а то тут со спины никакого огляда нет. Вон там, где плавни у Косогора проходят. На нем мы и заляжем. Дорожка там натоптанная есть. Самое то сверху это все место перекрыть. Пуля пропела над головой, и на спину Горшкова упала срубленная ей ветка. «Зараза!» — выругался Фрол и сместился за дерево. «Задерживают они нас, гады. Отбежать дают остальным. Ваня, Нестор, побегли. Тихон, Елизар, прикрывайте нас!» И, выдохнув, бросился вперед. Вслед за ним выбежали двое, а вдалеке хлопнул еще один выстрел. «Ой!» — вскрикнул Южаков, приседая. Лыков, прицелившись в мелькнувший силуэт, выжал спусковой крючок и подбежал к сидящему на корточках товарищу. «Куда тебя, Ванька? Ну, в башку, что ли, попали?» С подбородка Южакова сочилась струйка крови. Он выдохнул и подобрал с земли пробитую каску. «Ежели бы чуть ниже-то, хана! Ладно, хоть ремень порвался, а то так башку дернуло. Думал, совсем оторвет». Рядом бухнул еще один выстрел, и Калюкин заработал шомполом, перезаряжаясь. «Южак, ты бежать сможешь?» — спросил товарищ Лыков. «А то там только Горшок с Нестором». «Потом за каской вернусь», — кивнул Южаков и, перехватив фузею, бросился вслед за товарищами. Горшков с Лошкаревым перебежали открытый участок и остановились возле обезображенного пулей трупа. «Ух, как башку разворотило!» — осматривая тело, проговорил Нестор. «А у него ведь пуля в стволе, чуток не успел гаденыш выстрелить». «Рядом еще двое лежали», — произнес, оглядываясь, Фрол. «Вон она, под кустом, как примят, и там завалеженный. Теперь еще их шестеро. Бегут они хорошо, без всяких петляний. Значит, дорогу знают. Боюсь, не поспеем мы. Река уж совсем рядом. Поспешать надо». Егеря вскочили и бросились бежать по примятой траве. Вскоре следовая дорожка нырнула в заросли рогоза, и скорость движения сильно упала. За каждой прогалиной или небольшим озерцом мерещилась засада. Удобных мест, чтобы встретить огнем погоню, тут было хоть отбавляй. «Не поспеем, не поспеем», — твердил приглушенно Горшков. Вскоре их догнала отставшая троица, и теперь звено егерей двигалось более уверенно. За плавнями отчетливо громыхнули несколько выстрелов, и Аникеев приподнялся. Слыхал? «Рядом они уже. Ну, значит, точно в нашу сторону бегут. Выходит, все верно, все правильно. Здесь у нас, Вадя, а теперь слушай меня внимательно. Выскочат они из травы в паре десятков шагов от нас, вон оттуда». Указал он рукой на слегка видимую прореху в зеленой травяной стене. «Из ружей мы бьем только лишь по ногам. Запомни, по ногам. Нам живые языки нужны, а не их дырявые тушки. Времени потом у нас будет в обрез. Эти два десятка шагов мимо косогора, они как на крыльях пролетят. Ты даже из пистолей прицелиться как следует не успеешь. Потому не тяни, Вадя, а стреляй и сразу напрыгивай сверху на любого. Но дальше уже как учили. Ножом только не спеши сразу резать. Постарайся лучше чуть придушить злыдня. Я и сам точно так же сделаю. Да ты не боись. Коли стреляли, значит, и наши совсем рядом. Быстро суды подбегут». И он, взведя курки на обоих своих пистолях, положил их прямо перед собой. Время тянулось медленно. «А вдруг они другой тропой пробежали и уже на берег за нашей спиной вышли?» Терзали они Киева сомнения. «Все дело тогда на смарку. Эти сашхуны, они ведь тоже, небось, выстрелы слышали. Чего им, долго, что ли, лодку на воду спустить?» «Эх, Панкрата, жаль, Гонцову пришлось отправлять. Втроем оно бы удобнее тут было. Шибко молодой Вадимка!» — покосился он на лежащего рядом егеря. «Только недавно в дозорные стрелковые роты перешел, сырой совсем». В прорехе рогоза вдруг мелькнули тени, на открытое место выскочили сразу двое. «Бьем!» — рявкнул Аникеев, плавно выбирая свободный ход крючка. «Бам!» — оглушительно хлестнул выстрел штуцера, и бегущий первым с длинноствольным ружьем в руках как-то нелепо подпрыгнул и с громким криком повалился на землю. Сержант подхватил оба пистоля с травы, а сбоку от него ударил фузейный выстрел Вадима. Из травы выскочили сразу четверо и ринулись мимо косогора. Два пистольных выстрела почти слились в оглушительном грохоте, и сержант, резко оттолкнувшись от земли, влетел сверху прямо на длинного ширококосного мужчину. Они покатились по земле, а рядом боролся с крепким здоровяком молодой егерь. Аникеев перехватил своего ошеломленного ударом противника на удушающий захват и сильнее стиснул его горло предплечьем. Длинный захрипел и судорожно забился, пытаясь освободиться от захвата. В это же время тяжелый здоровенный соперник сбросил со своей спины молодого егеря и, выхватив из ножен кинжал, ударил им его в грудь. Не задерживаясь и даже не подобрав свой выпавший штуцер, он бросился вслед за убегающим в сторону реки товарищем. Не прошло и минуты, как из травяного прогала выскочила егерская пятерка. Один из нее быстро обыскал стонущего раненого и отбросил в сторону его нож и штуцер. Остальные подбежали к стоящему на коленях и тяжело дышащему Аникееву. «Сам я, братцы, сам я тут!» — прохрипел тот и затянул на запястьях своего пленного узел веревки. «Бегите к реке, авось поспеете. Двое еще туда убегли. Один здоровый Вадимушку зарезал. Не успел я ему помочь. Этот гад шибковертки оказался». «За мной!» — рявкнул Горшков и сорвался с места. Четверо егерей выскочили из кустов на возвышенный берег. В двух десятках сажений от них уходила по реке в сторону парусника лодка. Гребцы налегали на весла, и она все дальше отдалялась от стрелков. «Бьем, Фролка!» — крикнул Южаков, вскидывая фузею. «Нельзя не стрелять!» — крикнул командир звена. «В матросов попадем! Эти, видишь, вон, на дно все залегли! Бум-бум!» — ударили два орудийных выстрела, и ядра прогудели над головой. «От берега!» — рявкнул Горшков. «Своих в лодке боятся зацепить, а сейчас как картечью сыпанут, и хана нам!» Егеря отбежали подальше, и правда, по прибрежным кустам ударили свинцовые шарики, а вниз по течению прута, подняв паруса, в это время уходила британская шхуна. «Ваше благородие, принялись егерем Матюшиным бой», — докладывал через 10 минут прибывшему командиру дозорной роты Аникеев. «Сначала мы из ружей по этим пальнули, я-то своему в ногу попал, но Матюшин другому, похоже, печенку пробил. Потом все быстро закрутилось, сразу четверо из травы вынеслись. Я из обоих пистолей пальнул и на вот этого длинного прыгнул». Кивнул он на лежащего со связанными руками пленного. «Одна пуля из пистоля, выходит, тому в башку попала», — кивнул он на труп. «Вторая, получается, мимо. Я пока со своим возился, Матюшин на другого с косогора наскочил, ну а тот его ножом и прямо в сердце. Не успел я ему помочь, ваш брось, чуть-чуть не успел. Придушивал ведь уже своего, тот и хрипеть даже начал. Еще б маленько, и точно бы Вадимке помог, но вот не успел». «Не вини себя, Борис, вас всего двое тут было», — произнес тихо Осокин и подошел к пленному. Тот, как видно, только что очнулся и, лежа на спине, оглядывался вокруг. «Кто таков, как зовут?» — строго спросил его капитан-поручик. «Будешь молчать, прям тут порешим. Аникеев, добьешь гада?» «Так точно, ваше благородие!» — рявкнул сержант, выхватывая тесак. «Да я его прямо здесь на лапшу постругаю!» Трое егерей повисли на нем, пытаясь изо всех сил удержать. «И правда ведь постругает!» — проговорил Осокин. «Вы его человека, вы его лучшего друга, тут только что убили. И верно, что с тобой возиться? Отдать этому егерю и дело с концом!» «No, you can kill me!» «Нет, меня нельзя убивать, английский». «Ну!» — прокричал лежащий, судорожно семеня ногами попытался отползти. А Аникеев и правда уже рвался к нему изо всех сил. Сейчас он играл свою роль совершенно бессознательно, жаждя мести и крови врага. На помощь подбежали еще два егеря, и теперь они впятером удерживали разъяренного сержанта. «По-русски говори, по-русски! Не понимаю я тебя! Ну!» — рявкнул Осокин, наклонившись над пленным. «Меня не убить! Нельзя убить!» — прокричал тот. «Я Джон Вилсон, я есть подданный Британской империи. Я находиться под защитой короля Георг III. Вас всех наказать! Вас всех повесить за меня!» «Ну ты, сволочь британская!» — процедил сквозь зубы капитан-поручик. «Это хорошо, что по-нашему понимаешь. А теперь слушай меня внимательно. Мы взяли тебя с оружием в руках, Джон Вилсон. Ты стрелял в солдат Российской империи, желая им смерти. Мы с твоей стороной сейчас не воюем, и поверь мне, она с превеликим удовольствием от тебя откажется, сославшись на то, что ты действовал тут, на нашей земле, по своей личной прихоти. Скажу тебе даже больше. Тебя свои же, Джон, зарежут и потом выкинут за борт судна, как неудачника, провалившего дело и как ненужного свидетеля. И твой хозяин будет только рад, если узнает, что мы тебя сами вздернули на суку вон того дерева». Осокин кивнул на росшую неподалеку раскидистую иву. «Зачем ему неприятности по дипломатической линии? Зачем ему такая обуза, как ты? Так что ты труп, Джон Вилсон. Будешь упорствовать сейчас, отдам ему», — кивнул он на Никеева, — «или я сам тебя вздерну. Начнешь хитрить позже, отдам своим, и тогда они тебя сами же прикончат». «Понял меня или нет, Джон Вилсон?» — прокричал он, глядя пристально в глаза британцу. «Яс, — судорожно вздохнув, прошептал тот. «Не слышу, по-русски говори!» — рявкнул Осокин. «Да, я понять вас, сэр!» — закивал тот. «Только вы не убивать, вы обещать, что я остаться жить!» «Это как ты себя вести будешь?» — уже спокойным голосом проговорил русский офицер. «А Никеева уберите подальше, в реку его, что ли, макните!» — приказал он егерям. «Пленного раненого перевязать, я с ним чуть позже тоже потолкую. А этому пока руки развяжите», — кивнул он на британца. «У меня с ним сейчас долгий разговор с глаза на глаз будет». 5, 6, 7. Взобравшись на кучерские козлы, считал пробоины в крыше кареты адъютант Потемкина. 9 дырок, ваша светлость». Стоящий подле открытой двери рейс эфенди Абдулла, прищурившийся, словно бы вслушиваясь в себя, смотрел, как пучки света пересекают все внутреннее темное пространство кареты. Пух от разорванных пулями подушек высыпался ему под ноги, на пол же вытекала вода из пробитой кожаной фляги. «Вы оказались правы, князь», — проговорил он еле слышно. «Благодарю вас за свое спасение. Я такое не забываю. Повелителю тоже будет доложено обо всем произошедшем. Полагаю, вы не будете против, если я и дальше продолжу путь в вашей карете?» «Я буду только рад, эфенди», — доброжелательно улыбнулся ему Потемкин. «Уверен, что следующая часть пути до Яс будет доброй, и вам никто не помешает провести ее в удобстве и полном спокойствии». Министр иностранных дел блистательной порты величественно поклонился и пошел вдоль замершей на дороге колонны. Со всех сторон его окружали спешенные сипахи и русские егеря. «Вы уверены, Генрих, что дальше нас не ожидают никакие сюрпризы?» — спросил стоящего рядом барона Потемкин. «В любом случае ждать тут мы дольше не можем. Обо всех обстоятельствах дела доложите мне по приезду в Яссы, чтобы у меня там полный расклад по всему был, ясно?» «Хорошо, ваша светлость», — кивнул фон Оффенберг. «Будет исполнено. Мои люди уже работают над этим».